что отвергнутся его апостолы. Что ответили ученики его? Никогда, никогда не оставим, не отвержемся от тебя. И всех горячее говорил святой апостол Петр. Он страстно, всем сердцем любил Господа Иисуса Христа. Смотрите, что ответил Господь. Не пропоет дважды петух, как ты трижды отвергнешься меня. И так и было. Отвергся святой апостол Петр Господа Иисуса Христа. Отчего это случилось? Отчего такое падение апостола? Для чего эти слова Господа? Для того, чтобы искоренить в апостолах, а затем и во всех нас, людях, самомнение наше. Ибо апостолы полагались всецело на свою любовь ко Христу, на свою горячую веру в Него. Отверглись, все разбежались, когда пришли арестовывать Господа Иисуса Христа. Господь посрамил их самомнение, а через них научает и нас никогда не иметь самомнения. Господь говорил раньше апостолам, а через них и нам всем: «Без меня не можете делать ничего». В эти слова вложил он великое свое учение. «Без Господа не можем делать ничего». Как ничего? Неужели не творили великих и славных дел без Господа Иисуса? Разве мало было людей и народов, которые не исповедовали имени Господа Иисуса Христа, и тем не менее немало сотворили они дел великих и славных? Да, они творили великие и славные дела, творили без Господа Иисуса. А какая судьба постигла дела эти? Эти дела рухнули. Было великое Ассиро-Вавилонское царство, которое властвовало над вселенной. Где это царство? Давным-давно, бесконечно давно рухнуло оно, и исчезла слава его. Забылись великие дела его. Было великое и славное государство римское, господствовавшее над всем тогдашним миром, всю землю завоевавшее, и слава Рима была безмерна. А где теперь империя римская? Рухнул Рим, как рухнуло ранее царство Ассиро-Вавилонское. И вот на наших глазах совершилось крушение еще одной великой империи, которая строила великое здание государства своего без Бога, руководилась жестокостью безмерной, с презрением относилась ко всем другим людям, желая властвовать над миром.